Глава 14. Родные просторы Хобитании. Покинув Эльфорд, путники вскоре достигли Торного пути. Но хотя дорога была ровной и широкой, ехали медленно. Неожиданно занемог Фродо. Ровно год тому назад, недалеко отсюда, у переправы через гремучую реку, в него вонзился колдовской клинок черного всадника. Рана давно зажила, Фродо и думать о ней забыл. Но сейчас все тело снова пронизал холод, а плечо онемело. Хоббит покачнулся в седле. — Фродо! — обеспокоился Гэндальф, подъезжая к нему. — Что с тобой? — Ох, не можется мне! — прошептал Фродо. — В глазах потемнело, и голова кружится. Старые раны дают о себе знать. Ледяной клинок призрака, ядовитое жало паучихи, зубы мерзкого слизняка и все тяготы прошедшего года истерзали мое тело. Мне бы добраться до Хобитании, а там, может, и обрету покой. Гэндальф покачал головой, но ничего не сказал. Однако уже к вечеру Фродо оправился, мрачные мысли отступили. Хоббит приободрился и повеселел. Дорога не утомляла путников. Днем они наслаждались последними теплыми лучами осеннего солнца, а студенными ночами, когда давала о себе знать близящаяся зима, устраивали привал где-нибудь в лесу. Приятно было засыпать на мягкой подстилке из опавших багряных и золотых листьев, укрывшись теплыми лириенскими плащами. Но постепенно погода стала портиться, и когда замаячила на горизонте вершина ветров, дохнуло настоящим холодом. Вихри ледяного ветра завертелись сорванные с деревьев листья, мелкие струи дождя ударили в лицо. Фродо почувствовал, как вновь слегка заныло плечо, но постарался не обращать внимания на боль. Чем ближе подступали окрестности города Бри, тем плотнее становилась завеса дождя. Деревья оголились, дороги развезло, чернели в осеннем мареве поля и огороды. Вжались в землю низкорослые домишки крохотных селений. Хоббиты совсем приуныли. В город въехали молча. У порога трактира танцующей пони их встретил сам хозяин. Он ахал, охал, суетился и никак не мог поверить, что вновь видит давних знакомцев хоббитов, с которыми, как полагал, распрощался навеки. На Гэндальфа лукавый трактирщик поглядывал с опаской, памятуя историю с письмом и угрозу мага превратить его в какую-то дрянь. «Заходите, гости дорогие!» — тараторил он. «Старые друзья всегда в радость. Комнаты ваши свободны, дожидаются, и с ужином не задержимся. А пока отдохните, обсохните, погрейтесь у камелька». Народу в трактире было немного, не то что в былые времена. Барли поплакался на плохие доходы, посетовал на то, что нынче все в Бри пришло в разорение, а сами бриллионцы уже думают не о пивке в трактире, а о том, чтобы привести в порядок разоренное хозяйство. Припомнил он и ту страшную ночь, когда нагрянули черные всадники. С тех пор на город наваливалось одно несчастье за другим. Кое-кто погиб, кто-то, убоявшись смерти, подался к врагу. Опустело все вокруг. По ночам волки подходили к самым дверям. В лесах завелись какие-то жуткие твари, вроде привидений. Словом, всякое бывало. «Ну да ладно!» — махнул рукой Барли. «Расскажите лучше о себе!» Он взглянул на Фродо и хитро подмигнул ему. «Вот хотя бы вы, господин Подземелинг. Ох, простите, называю вас по старинке. Поведайте нам, что с вами приключилось за этот год. Не знаете ли, как поживает странник и где он сейчас?» Хоббиты переглянулись и расхохотались. Трактирщик обиделся. «Нехорошо смеяться над простым человеком. Может, я и сказал какую нелепость, так разъясните, в чем дело?» Ай да Барли прилипала. Всегда первым узнавал все новости, а тут оплошал. Засмеялся Гэндальф. Неужто не слышал, что в наши земли вернулся великий король? О том наслышаны и надеемся, что теперь все наладится. Пойдет как следует. Но только при чем здесь бездомный бродяга? Бедный странник, Арагорн, помнится, его звали. Закивал головой трактирщик. Арагорн и есть наш король, потомок древних властителей Гондора и Средиземья. Важно проговорил Пипин. Барли всплеснул руками. Странник, король! «В короне, на троне, с золотой чашей в руке и все такое!» Задохнулся он. Бедняга долго не мог успокоиться, все покачивал головой и часто моргал глазами. Даже рассказы хоббитов обо всех приключениях и путешествиях уже не производили на трактирщика такого впечатления. Он слушал, слушал, и вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Как же я запамятовал!» «Опять какое-нибудь письмо позабыли отдать, господин Прилипало мне?» — ехидно спросил Мэри. Трактирщик опасливо глянул на улыбавшегося Гэндальфа и замахал на хоббитов руками. «Как не стыдно вспоминать старое!» — укоризненно проговорил он. «Лучше припомните другое. В тот раз, когда пропали все ваши лошади, вы нашли на лугу пони. Так и этот самый пони у меня в конюшне давеча прибежал, весь лохматый, худющий. Мы его выходили. Мой Билл!» — вскричал Сэмми. «Он жив! Не скинул у ворот Мории!» Хоббит кинулся в конюшню и допоздна о чем-то шептался со своим четвероногим другом. На следующий день полгорода собралось провожать гостей. Брионцы с восторгом и изумлением разглядывали Гэндальфа. Белобородый маг в голубом плаще важно восседал на наступавшем коне, и пушистая борода на фоне мерцавшего в солнечных лучах плаща казалась облаком, плывущим по голубому небу. Четверо хоббитов в сверкающих доспехах представлялись сказными рыцарями из древних преданий. «Счастливого пути!» — крикнул Барли. «И наведите у себя в Хоббитании порядок! Поговаривают, что там не все ладно! До встречи!» Путники выехали через западные ворота и ступили на дорогу, ведущую в Хоббитанию. Сэмми теперь торжественно восседал на своем любимом пони Билли. «О чем это толковал Прилипало? Неужто и впрямь в Хоббитании творится что-то неладное?» — с тревогой проговорил Фродо. «Ох, и у меня на душе кошки скребут!» — поддакнул Сэмми. «Ха!» — хмыкнул Пипин. «Приедем, газбьемся!» «Не так все просто, друзья», — сказал Гэндальф. «Саруман давненько приглядывался к Хоббитании. А он, не забывайте, где-то бродит и по-прежнему кипит злобой». «О чем беспокоиться?» — беспечно воскликнул Мэри. «Ты же с нами, Гэндальф, верно?» «До поры до времени», — ответил маг. «Но в Хоббитанию я не поеду. Настала пора вам самим справляться со всеми заботами и невзгодами. Вы теперь хозяева своей земли, а мне надо еще навестить Тома Бомбадила. Не поверите, 2000 лет мы не виделись. Есть о чем поговорить». Вскоре они достигли той опушки леса, где когда-то веселый Том Бомбадил распрощался с хоббитами. Непроницаемой стеной стоял древний лес. Сырой туман стелился по низине, и словно из белой мглы вырастали вдали округлые вершины могильников. Гэндальф остановил коня. «Не прощаюсь навсегда», — сказал маг. «Мы еще увидимся». Он гикнул, и резвый конь пустился с места в галоп. Развивались полы голубого плаща, и реяла на ветру белоснежная борода. Хоббиты смотрели вслед Гэндальфу, пока он не скрылся за темным рядом громадных деревьев. «Вот мы и снова, как когда-то, вчетвером», — тихо проговорил Мэри. «Остальные развеялись, будто сон. Я и сам чувствую себя, словно во сне», — вымолвил Фродо, справляясь с мгновенным приступом слабости. Поздним дождливым вечером усталые и насквозь промокшие путники выехали, наконец, к Брандуину, пограничной реке Хабитании. Подход к мосту через реку был перегорожен высоким забором из заостренных кольев. На тяжелых бревенчатых воротах висел громадный замок. Хоббиты в первое мгновение опешили от неожиданности. Потом Сэмми, что из силы, заколотил ворота кулаками. «Эй, там! Открывайте!» — орал он. На том берегу между приземистыми домиками замелькали тени.